Адамбергу на эти пятиминутки было плевать, тем более на то, где они проходили и сколько длились на самом деле. Он преодолел 100 метров, отделявшие его от кафе, пытаясь отыскать Вильбоск-сюр-Риль на карте, то и дело складывавшейся на ветру. Данглар ткнул в крохотную точку. «Вильбоск относится к жандармерии Эвре», — уточнил майор. «Край соломенных крыш и фахверковых стен. Да вы там были, по соседству. Это всего в 15 километрах от вашего Аронкура». «Какого еще Аронкура?» — спросил Адамберг, силясь сложить карту, которая билась в его руках, как парус. «Там состоялся концерт, на который вы так любезно поехали». «А, я забыл. Название деревни. Вы заметили, что дорожные карты, газеты, рубашки и безумные идеи ведут себя одинаково. Стоит их развернуть, уже никогда не сложишь». «Где вы взяли эту карту?» «В вашем кабинете». «Дайте я ее уберу». Данглар обеспокоенно протянул руку. Он-то как раз любил предметы и идеи, требующие дисциплины. Чуть ли не каждое утро Адамберг успевал просмотреть газету Данглара до его прихода, и тот обнаруживал на своем столе только наспех слепленный ком. За неимением более значительных событий это портило ему настроение. Но против такого беспредела он взбунтоваться не мог, поскольку комиссар приходил в контору на рассвете, ни разу не упрекнув Данглара в весьма приблизительном соблюдении рабочего расписания. Полицейские, как обычно, собрались в тесном длинном алькове с двумя большими витражами. Проникавший сквозь них свет окрашивал лица присутствующих в синие, зеленые и красные тона, в зависимости от того, кто где сидел. Данглар, который считал эти витражи страшным уродством и не желал сидеть с синим лицом, всегда устраивался спиной к окнам. — Где Ноэль? — спросил Мардан. — У него стажировка на берегах Сены, — объяснил комиссар, усаживаясь. Чем он занят? Изучает чаек. Жизнь богаче схем, мягко заметил Вуазне, снисходительный позитивист и зоолог. Богаче, согласился Адамберг, выложив на стол пачку ксерокопий. На этой неделе будем действовать логично. Я подготовил вам путевой лист с новым описанием убийцы. Будем исходить из того, что эта женщина в возрасте, ростом около 1,62 м, без особых примет, носит, возможно, синие кожаные туфли и имеет некоторое познание в медицине. Начинаем все сначала. На блошином рынке, основываясь на этих данных, разделитесь на 4 группы, у каждого должны быть при себе снимки медсестры Клер Ланжевен, на счету которой 33 убийства. «Ангел смерти?» — спросил Меркаде, допивая 3-ю чашку кофе, чтобы продержаться. «Она разве не в тюрьме?» «Уже нет. Переступила через труп охранника 10 месяцев назад и улетучилась. Возможно, она высадилась по ту сторону Ла-Манша или вернулась во Францию. Фотографии показывайте только когда... Все выспросите. Не давите на свидетелей. Это просто гипотеза. Тень. Не более того». Тут в кафе вошел Ноэль и втиснулся за стол между двумя коллегами, позеленев в свете витражей. Адамберг взглянул на часы. В эту минуту Ноэль должен был, по идее, спускаться к чайкам где-нибудь в районе бульвара Сен-Мишель. Комиссар замешкался, но промолчал. Судя по его насупленному виду и покрасневшим от бессонницы глазам, Ноэль что-то задумал. Запустить пробный шар, бросить пресловутый мячик, например, а уж с какой целью – наехать или помириться, как знать, так что лучше было повременить с расспросами. Что касается нашей тени, то к ней надо приближаться на цыпочках, как по минному полю. Нам надо выяснить, носила ли Клэр Ланжевен синие кожаные туфли, хорошо бы с натертой воском подошвой. Подошвой? Именно, Ламар. Ведь натирают же лыжи свечным воском. А зачем? Чтобы отделиться от земли, скользить поверху, не касаясь ее. Да что вы, сказала столяр. Вы, Ританкур, отправитесь по старому адресу медсестры. Попробуйте узнать в агентстве по недвижимости, куда были отправлены ее вещи. Выбросили их или, может быть, раздали. Расспросите ее последних пациентов, которых она не успела прикончить, уточнила столяр. Как обычно, после простодушных реплик молодого человека воцарилось молчание. Адамберг уже всем объяснил, что проблемы Эсталера наверняка устранятся со временем. Надо просто набраться терпения. Поэтому теперь все щадили юного бригадира, даже Ноэль, ведь Эсталер не мог с ним тягаться, нос не дорос. Ританкур, зайдите в лабораторию и захватите с собой экспертов. Нам нужен тщательный анализ пола в ее доме. Если она действительно натирала подошвы, там, возможно, остались следы на паркете или плитках. Если только агентство не организовало там уборку. Разумеется. Но мы же сказали, что будем следовать логике. То есть надо найти следы. А главное, Ританкур, прикройте меня. В этом и состоит ваша миссия. От чего? От нее. Возможно, она за мной охотится. Ей придется, поверьте, специалисту, уничтожить меня, чтобы начать новую жизнь и восстановить стенку, которую я разбил, обнаружив ее. — Какую еще стенку? — спросил Эсталер. — Внутреннюю, — объяснил Адамберг и, ткнув себя пальцем в лоб, провел линию к пупку. Эсталер сосредоточенно кивнул. — Двойняшка? — уточнил он. — А вы откуда знаете? — спросил Адамберг, как всегда изумляясь неожиданным догадкам бригадира. — Я читал книгу «Лагард». Она там пишет о внутренней стене. Я отлично это запомнил. Я все запоминаю.